Я ведь здесь так недавно. Все можно было бы уладить. Работать напоследок приходится очень много и очень беспрерывно. Я ужасно устала, и вообще, и в частности. И в письме от 5 сентября 1948 года. «Дорогой Борис, прости за глупый каламбур, но все твои переводы хороши, а последний лучше всех. Не знаю, правильно ли я поступила тут же тем же шагом, как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто. Правильно или нет, но это было какое-то непреодолимое душевное движение и даже сильнее, чем движение. Потом, когда я его уже купила и надела, я стала себя убеждать, что так и нужно было сделать. Пальто ведь нет, совсем никакого. И подарить его мне может только чудо. А чудо вот оно. И значит, все правильно». Этот денежный перевод от Бориса Леонидовича и машинописный экземпляр доктора Живаго, которые приходят почти одновременно, были великой радостью для Али в те тревожные для нее дни. Она продолжает преподавать и очень много работает, но уже существует приказ об ее увольнении. Она ездит в Москву, кто-то обещал в Союзе писателей ей помочь, но ничего не получается. А тут в октябре в Рязань на празднование 30-летия комсомола приезжает поэт Александр Жаров, и Аля разыскивает его по всему городу и надеется, что он поможет ей. И Жаров действительно помогает. Жаров оказался по отношению ко мне необычайно отзывчивым. Сделав все, что нужно, на работе меня восстановили. В январе прибавят, может быть, и уроки графики, рублей на 10 в месяц, и то хлеб. Аля читает и перечитывает «Доктора Живаго». Она увлечена этой книгой. Она напишет позже длинную и подробную рецензию Борису Леонидовичу. И в рецензии этой будет много тонких и верных замечаний. Ей очень хочется иллюстрировать эту книгу. У меня есть мечта. По обстоятельствам моим не очень выполнимая. Мне бы хотелось иллюстрировать ее. Не совсем так, как обычно. По всем правилам оформляются книги, то есть обложки, форзац и так далее. А сделать несколько рисунков пером, попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мерещатся, уловить их, понимаешь? Может быть, и даже, наверное, это было бы не твое и не то. Впрочем, почему даже, наверное, как раз может оказаться и твоим, и тем самым? Так проходит год, 1948, вольный год. И вольных дней Али остается совсем уж немного. Была ли встреча Нового года? В письмах мне об этом ничего не попалось, но, может, я пропустила что-нибудь, читая их в комнате на Мерзляковском. Правда, думается, если Аля и встречала тот Новый год, то встреча была столь же безрадостной, как и предыдущая. Во всяком случае, душевно. Прошел январь, идет февраль. И вот 17 февраля Али снится сон. Марина Ивановна предупреждает ее об аресте и даже называет число, когда придут. Аля говорила мне, что это был не единственный случай, и что Марина Ивановна являлась ей в сновидениях не раз, и то подбадривала ее, то утешала, когда иссякали последние силы, и жить становилось невмочь. Аля часто и в письмах упоминает об этих своих вещих снах, которые сбываются и в большом, и в малом. И во всех этих снах так или иначе присутствует Марина Ивановна. Она как бы продолжает из своего небытия направлять Алю на ее жизненном пути. Аля говорила, чтобы перенести все, что выпало на ее долю, нужна была вера в Бога. А она не верила, не могла, не умела верить, и от этого ей было еще тяжелее. Но в существование чего-то, чего наш разум не может еще постичь, что находится за пределами нашего сознания, Она верила.